Но оказалось, что с самого утра тот уехал во дворец Бэйдзинского вана, и Цзяюнь понапрасну прождал его до полудня. Узнав о возвращении Фэнзе, Цзяюнь заранее написал расписку в получении денег, затем отправился во двор Фэнзе и велел доложить о себе. Из дому вышла Цаймин. Она взяла у Цзяюня расписку, проставила в ней сумму, год и месяц, и вернула ее вместе с доверительным знаком. Цзяюнь прочитал расписку, там значилась сумма в 200 лян серебра. Не чуя под собой ног от радости, он помчался в кладовую и получил деньги. Затем вернулся домой и обо всем рассказал матери. Оба ликовали. На следующее утро Цзяюнь первым долгом разыскал Ниэра, вернул ему деньги, потом захватил с собой 50 лян серебра и, выйдя из дому через западные ворота, отправился к садоводу Фанчуню, чтобы купить у него деревья. Но об этом мы подробно рассказывать не будем. Когда Бао Юй встретился с Цзяюнем и велел ему прийти на следующий день, это были лишь пустые слова богатого юноши, который тут же позабыл их. Вернувшись вечером из дворца Байдзинского вана, Бао Юй повидался с матушкой Цзя и госпожой Ван, а затем отправился к себе в сад, где переоделся и собрался купаться. Сижень дома не было. Ее пригласила к себе Бао Чай вязать банты. Цзювэнь и Бихэнь ушли за водой. Тань Юнь уехала домой, так как у нее заболела мать. Ше Юэ не здоровилась, и она лежала в постели. Правда, в доме было еще несколько служанок для черной работы и различных поручений. Но и они, полагая, что их не позовут, разбрелись кто куда. Бао Юй остался в комнате один. И как нарочно ему захотелось чаю. Он стал звать служанок, и на его зов явились три старухи. «Не надо, не надо, уходите!» Едва завидев их, замахал руками Бао Юй. Старухам ничего не оставалось, как удалиться. Бао Юй сам спустился вниз, взял чашку, затем подошел к чайнику, чтобы налить себе чаю. Вдруг за его спиной раздался голос. «Второй господин, смотрите, не обварите себе руки. Дайте лучше я вам налью». Подошла девочка и взяла чашку у него из рук. «Откуда ты?» Вздрогнув от неожиданности, спросил ее Бао Юй. «Ты так внезапно появилась, что напугала меня». Подавая ему чай, девочка отвечала. «Я ваша дворовая служанка. Я вошла в дом черным ходом. Неужели вы не слышали шагов?» Прихлебывая чай, Бао Юй внимательно разглядывал девочку. На ней было поношенное платье, черные, как вороново крыло, волосы были собраны в узелок. Овальная личико и тонкая стройная фигурка делали ее миловидной и привлекательной. «Значит, и ты здесь служишь?» — улыбаясь, спросил он. «Да», — тоже улыбаясь, ответила девочка. «Но если ты из этого дома, почему я тебя не знаю?» «Вы очень многих не знаете, господин, не только меня», — с усмешкой возразила та. «Ведь я никогда не подаю вам чай, не приношу вещи, на глазах у вас ничего не делаю. Откуда же вам знать меня?» «А почему же ты никогда не делаешь ничего в моем присутствии?» — удивился Бао Юй. «Это трудно объяснить», — ответила девочка. «Не стоит говорить об этом. Но у меня к вам есть одно поручение. Вчера вас спрашивал какой-то Цзя Юнь, а я подумала, что вы заняты, и попросила Бэймина сказать ему об этом. Сегодня он приходил снова, когда вы уехали в дворец Бэйдзинского вана». Едва она это произнесла, как в комнату хихикая вошли Цювэнь и Бихэнь. Они тащили большой чан с водой. Поддерживая руками длинные полы халатов, они раскачивались из стороны в сторону, расплескивая воду по полу. Девочка бросилась им навстречу. Цю Вэнь и Бихень переругивались между собой.